Он встал, но не ушел. Постоял у окна, глядя на оловянный блеск чесны и желтую, полегшую осоку по берегам, и вернулся к столу. Положил на старые доски столешницы большие сильные руки, посмотрел на них так, будто это были не его руки, а какой-то предмет неизвестного назначения. Сухо кивнул. «Что ты хочешь узнать?» «Вообще-то я хотел узнать, зачем к нему в колонию приезжал президент Народного банка Буров собственной персоной. Но понял, что сейчас можно задать вопрос гораздо более важный. И я его задал. «Ты намерен убить Мамаева?» «Да», — сказал он, ничуть не удивившись, откуда я это знаю. «Почему?» «Контракт. С кем?» «Неважно». «Ладно, не говори, я и так знаю. Давай сначала». «Когда к тебе приезжал этот человек?» Показал я на экран, где в нелепой позе с занесенной над ступенькой длинной журавлиной ногой застыл президент Народного банка. «Полгода назад. Он прилетел в лагерь на вертолете. Меня дернули из промзоны к начальнику колонии. Когда меня привели, начальник вышел. Он сказал, что прилетел из Москвы, чтобы поговорить со мной». «О чем?» «Он сказал, что будет амнистия, и он меня вытащит». «Он представился?» «Нет. Сказал, что тот, кто подставил меня, подставил и его. Поэтому он заинтересован, чтобы я вышел». «Что еще он сказал?» «Он показал мне документы. В одном было написано, что преимущественное право распоряжаться квартирой Галины имеет банк Евроаз». «Это банк Мамаева», — подсказал я. «Знаю. И в любой момент квартиру у нее могут забрать или заставить выплачивать $70 000. «Вот оно что!» «Он сказал, что выкупил квартиру. Теперь она полностью принадлежит Галине. Показал договор, нотариально заверенный, с печатями». «Принадлежит, — уточнил я, — или будет принадлежать после того, как ты убьешь Мамаева?» «Я спросил. Он сказал, принадлежит, без всяких условий. Когда я вернулся в Москву, все проверил. Никаких прав на квартиру ни у кого нет. Только у нее. Но я и раньше знал, что все документы подлинные». «Почему?» «Не тот человек. Он из тех, кто играет по-крупному». «Это все, что он сказал?» «Нет. Он сказал, что хочет, чтобы Мамаев получил свое. Но не настаивает. Это должен решить я сам. Если скажу «да», дам телеграмму, когда вернусь в Москву». «Какую?» «Контракт будет выполнен. Через день после этого на главпочтамте меня будет ждать конверт с документами и пластиковой картой «Виза», расходы на жилье, транспорт, оружие и с пейджером, на который поступит команда». «Какая?» «Приступайте. Если в течение 24 часов не поступит сигнала отмены, мне надлежит приступить». «Деньги получил?» «Да». «Оружие купил?» «Мне не нужно оружие». Он был прав. Ему действительно не нужно оружие. Он сам был оружием. Прав он был и в оценке Бурова. Такие, как Буров, всегда играют по-крупному. Надо же, бросил все дела, сам прилетел в лагерь. Что же за ставка в этой игре? «Ты не сказал мне, кто этот человек», — напомнил Калмыков. «Сейчас скажу», — пообещал я. «Это президент Народного банка Игорь Сергеевич Буров». А вот тут прибалдел и он. «Ну, теперь ты понял, что происходит?» — спросил я. «Что?» Тебя поимели. Сначала тебя поимел Мамаев. Теперь хочет поиметь Буров. Не знаю зачем, знаю только одно. Тебя используют. Меня имели всю жизнь и ничего не давали взамен.